мы должны быть судимы. Каждый человек, рожденный в этот мир, должен некогда предстать пред Богом, чтобы быть судимым. Члены Церкви Божией не являются исключением. В великой реальности окончательного суда, который предсказан в книге пророка Исаии 45 главе 23 стихе, Церковь тоже будет участвовать. «Все мы предстанем пред суд Христов, ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Римлянам 14 глава с 10 по 12 стих. Церковь является Божьим творением по благодати. Она получает Его дары, даже Его полноту. Ефесянам 3 глава 19 стих. Однако Церковь должна предстать пред Его судилище, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Почему люди, которые являются предметом Божьей благодати, должны быть судимы? Потому что Его праведность требует этого. Мы будем судимы не за совершенные грехи, но за дела, которые мы совершили после нашего обращения. Церковь в мире живет в постоянно текущем потоке обстоятельств и переживаний, без точного понятия ценности ее каждого действия. Только Бог понимает истинную цену всего, что делают Его дети. Как часто мы сознаем, что мы не знаем и не можем знать надлежащей оценки наших дел в этой жизни. Мы ожидаем Господнего окончательного приговора, который Он сделает, когда мы явимся пред судилище Христово. Тогда Церковь возвеличит Его совершенную праведность, а также Его преизобильную благодать. Члены Церкви дадут каждый о себе отчет Господу Иисусу Христу, который во втором послании к Тимофею, 4 главе 8 стихе, назван «праведным судьем». Он обладает полным, совершенным знанием наших всех дел и побуждений, которые произвели их. Он совершенно справедлив во всех своих приговорах, безгранично удален от всех недостатков человеческих судей. Его пришествие за Церковью является временем нашего суда. Посему судите не как прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и когда каждому будет похвала от Бога. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. Очевидно, место суда будет небо, ибо Христос восхитит Церковь от земли, когда придет за нею. Суд будет личный, каждого в отдельности человека, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Римлянам 14 глава 12 стих. Он включает каждого человека Церкви, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Суд является обое, подробным и обширным, ибо он будет иметь дело со всем, что совершил верующий. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Колоссянам 3 глава, с 23 по 24 стих. Суд является сильно испытывающим. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Главным местом Писания о суде Церкви является первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стих. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строили кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь, испытывая дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Здесь Священное Писание осторожно различает между трудом Божиим для верующего и делами самого верующего. Труд Бога для верующего полагает единственное основание, которым является Иисус Христос. Во Христе мы прощены, оправданы, возрождены, освящены, пребываем и запечатлены Духом Святым. Ничто не может испортить этого совершенного, законченного труда Бога. На этом твердом основании верующий христианин строит свою жизнь на земле. На основании выражения, употребленного в первом послании к Коринфянам, 3 главе, мы начинаем строить с нашего обращения, и мы продолжаем строить так долго, как мы живем в нашем теле. Все строение имеет то же основание, но постройки над основанием радикально отличаются. Ежедневно мы выбираем строительный материал и строим постройку. Действительно, стоимость которой откроется на судилище Христовом. Мы можем избрать лучший материал – золото, серебро, драгоценные камни. Если мы можем беззаботно употреблять также дешевые, сгораемые материалы, как дерево, сено, солому. Какую бы постройку мы ни построили на этом основании, мы должны в день суда сдать испытание огня. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Мы слышим, как много о Божьей благодати, что мы поражаемся, узнав, что в конце огонь должен испытать наши дела. Огонь является поедающим, тщательным и окончательным. Пламенеющий огонь, который испытывает наши дела, есть Слово Божие. Библия производит самое практическое отношение к нашей личной жизни и к судилищу Христову. То, что Бог в Своем Слове повелевает нам быть и делать, будет огнем, который будет судить наши дела. Мы ответственны пред Ним за все, что Он сказал нам. Каждого дела обнаружится, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Первое послание к Коринфянам, 3 глава с 13 по 15 стих. Господь должен иметь дело с нашими делами, которые были совершены соответственно нашей ветхой природе силою плоти. Если Он не обратил на них внимания, Он этим будет прощать их. Его святость спалит нечистоту в Его церкви. Если случится, что все наши дела сгорят в огне Слова, однако мы удержим наше спасение, мы будем иметь основание, которое положил сам Бог для нас во время нашего обращения. Это Его совершенный труд пребывает вовеки. Для апостола Павла судилище Христово было постоянной реальностью. Оно формировало его жизнь и служение. Во время своего служения он написал: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих. Все подвижники воздерживаются от всего. самоконтроль над всем. Как этот принцип необходим в нашей жизни? Если мы желаем получить Божью награду, мы должны подчиниться Святому Духу во всех отраслях нашей жизни. И мы должны продолжать неуклонно на этом пути дисциплины. Это является самоконтролем. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодным. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 9 по 10 стих. Выделяя все включающее выражение «быть ему угодным», апостол Павел учит нас, как мы лучше можем приготовиться к этому судилищу Христову. Если в нашем сердце мы постоянно готовы быть угодными Господу, мы не постыдимся Его в тот день. Жить для того, чтобы быть угодным Ему, охраняет нас от того, что мешает нам в получении нашей награды. Аминь.